развешивала на веревке белье. Она с готовностью устремилась к Вере Григорьевне. «Будьте любезны, Зайцевы здесь живут?» Толстуха скорчила гримасу и подозрительно оглядела Веру Григорьевну, но осмотр ее, видимо, успокоил. Бабушка одевалась добротно и современно. «Вы из школы?» — вдруг решила она. «Да, да. Тогда, пожалуйста, пройдите ко мне. Я вам расскажу все. Я сама хотела сходить в школу, да все никак не соберусь. Это же безобразие! Бедный мальчуган! Я сейчас, сию минуту!» Быстро развесив оставшееся белье, женщина подхватила таз и провела Веру Григорьевну в свою квартиру на втором этаже. Ход со двора, узенькая деревянная лестница. В маленькой квартирке оказалось уютно и чисто. Усадив Веру Григорьевну на старомодный диван с полкой, под которой была приколота вязаная кружевная салфетка, женщина, не теряя времени, приступила к рассказу. «Вы не представляете, что это за люди. Сам-то вечно без работы, она служит где-то в гостинице. Водит к себе ночевать, в гостинице часто нет номеров. И чего только милиция смотрит. Каждый день пьянки-гулянки. К ним ходят какие-то подозрительные люди. Сам-то Станислав Львович сидел в тюрьме за продажу краденого. Ужасно. А ребенке совсем не заботятся. Нисколько. Он был такой вот крошка. Гертруда сунет ему кусок колбасы или сыра и выкинет на лестницу. Зимой. Конечно, соседи брали его к себе. У меня он частенько ночует, вот на этом самом диване. А уроки учит вот за этим столом, когда холодно и дождь. В хорошую погоду он уходит с учебниками к морю. К сожалению, я могу ему помогать, только когда муж в рейсе. Он буфетчик на пароходе. И ему не нравится, когда здесь крутится чужой мальчик. Детей у нас нет, так он, знаете, не привык. Несчастный мальчик. И такой славный, милый, ласковый. Скажет: «Тетя Глаша, вы устали, полежите, а я вымою пол». Он все умеет делать, и мужскую, и женскую работу. Ведь дома только он один и убирает. Гертруда боится руки испортить. Просто лентяйка. Мать ее была труженица, баловала дочку. И вот результат. Назвала ее Гертруда, что значит «герой труда». А выросла бездельница, паразит. Бабушка умерла от горя, когда внучонку было всего 2 годика. Мы вот во дворе все удивляемся. Откуда Ермак такой хороший? Ведь никто его не воспитывал. Если бы другому такие условия, давно бы стал воришкой. А этот копейки не возьмет. У меня мелочь всегда на трюмо лежит. Грешным делом пересчитывала? Нет, никогда не возьмет. Честный. А их как жалеет. Если бы не Ермак, они бы отродясь супа не съели. Так на сухомятке бы и жили. Колбаса и чай. Ермак соберет пустые бутылки, сдаст их, купит граммов 200 мяса, картошки. Я ему дам горстку крупы, луковку. Так он сварит суп и накормит их. А когда они с похмелья, злые ужасно, как цепные собаки, и бьют его чем попало. Но следов не оставляют, а это не считается. Да Ермак никогда не станет жаловаться, ни за что. Про себя переживет и все. А когда Станислав Львович сидел, еще хуже было. Эта женщина каждый день наводила к себе гостей, и они здесь пьянствовали. Он и вернулся как раз в такую гулянку. Другой бы возмутился, а этот обрадовался. Есть что выпить. Соседка, ее звали Глафира Егоровна, долго рассказывала учительнице про Зайцевых. Вера Григорьевна внимательно слушала. Лицо ее словно окаменело. Глаза стали злые. «Какой ужас, бедный Сашенька! Она как чувствовала! Вот что значит не поинтересоваться, из какой семьи!» Когда Глафира Егоровна провожала гостью, она вдруг усомнилась. «Да учительница ли вы? Я кандидат наук, жена академика Дружникова. Наверное, слышали? Нет? Ну ж, знаете!» Вечером после чая Вера Григорьевна попросила всех задержаться в столовой.